Глава 6. Самостоятельная работа клиента по изучению семейной истории. 6.1. Выделение позитивных и деструктивных паттернов в жизнедеятельности предков. Перед консультантом, работающим в формате психобиографического метода, стоит задача углубить понимание клиентам своей истории. Поскольку на консультации, во-первых, анализируется только часть семейной истории, та, что имеет отношение к проблеме клиента, и, во-вторых, могут быть обнаружены пробелы в знаниях клиента своей семейной истории, то консультант может рекомендовать и всегда предлагает при наличии у клиента мотивации более полное ее изучение. Алгоритм взаимодействия консультант-клиент по выполнению этого задания, по сути, исследовательского проекта, включает 4 этапа. Первый – информационный. Консультант информирует о том, дефицит каких сведений необходимо восполнить, дает ссылки на литературу и интернет-источники. Второй – исследовательский. Клиент самостоятельно проводит работу по изучению семейной истории. Консультант отвечает на возникающие вопросы. Третий – дискуссионный. Совместное обсуждение проведенной работы. Четвертый – рефлексия и обобщение. В изучении истории полезно использовать так называемое кольцо генеалогических сайтов, с помощью которого можно легко перемещаться с одного генеалогического сайта на другой. Оно охватывает более сотни сайтов. Список литературы, помогающей в составлении семейной истории, приведен в PDF-приложении к этой аудиокниге. Третий, дискуссионный этап работы клиента с семейной историей предполагает диалог с консультантом. В этом диалоге из семейной истории выделяются позитивные и негативные паттерны. Прежде всего, такой конструктивный паттерн, как паттерн благодарности. Важно, чтобы результатом погружения клиента в историю не стало обвинение предков в наличии у них ошибок и заблуждений, в отсутствии у них великих побед и глобальных достижений. Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности, Александр Сергеевич Пушкин, а благодарность им – та благодатная почва, на которой вырастает и самоуважение человека, и оптимизм в видении им своих перспектив. К сожалению, паттерн уважения и благодарности к родителям и прародителям встречается в наших семейных историях не слишком часто. Значит, надо уделить ему пристальное внимание. Чтобы закрепить благодарность предкам в мыслях и чувствах, рекомендуем клиентам создать письмо предыдущим поколениям моей семьи. В нем могут быть самые разные мысли, но смысловой стержень должен быть таков. «Моя семья, мой род, мой клан. Я пришел в этот мир благодаря вам. Я понимаю, что все вы были настолько сильными, что выжили в самых трудных условиях и дали жизнь следующим поколениям рода, частью которых стал и я. Во мне ваши силы и ваша воля к жизни. Я знаю, помню и ценю ваш опыт, ваши усилия, ваши достижения и мечты. Они моя опора. Они станут опорой моим детям и моим внукам. Когда я думаю о ваших неудачах, слабостях и ошибках, я чувствую себя вашим выросшим ребенком, у которого достаточно сил и мудрости исправить то, что исправимо, и достичь того, что когда-то было недостижимым. Моя благодарность вам будет со мной всегда. Затем необходимо выделить другие позитивные паттерны. Их список составляется клиентом совместно с консультантом и определяется тем, как клиент понимает, что такое жизненный успех, что такое счастье. Ведь все это сложные, многокомпонентные феномены. В каждой семье они имеют свою трактовку. Как говорится, кому щи пустые, а кому жемчуг мелкий. Чтобы помочь их дифференцировать, разложить на составляющие компоненты, мы предлагаем использовать технику «колесо баланса». В своей первоначальной версии она называлась «колесо жизненного баланса» и была разработана автором книг по саморазвитию Полом Майером с целью помочь каждому человеку проанализировать и оценить уровень удовлетворенности текущим положением важных для него сфер жизни. Используя эту простую технику, можно увидеть свою жизнь как бы сверху, целиком, в результате чего появится понимание, куда двигаться в первую очередь для достижения личных целей. Классическое колесо делится на 6 сегментов спиц колеса: семья и дом, финансы и карьеры, здоровье, саморазвитие и образование, развлечения, отдых, свободное время, общение с друзьями и родственниками. Пол Майер считал, что жизненная гармония и есть удовлетворенность состоянием именно этих сфер. Однако индивидуальные различия в понимании гармонии привели к появлению множества других спиц в колесе. Самое важное, выполняя рисунок своего колеса, клиент сначала через беседу с консультантом проговаривает и осознает ценные для себя сферы жизни, отвечает на вопрос: почему именно это я считаю для себя важным? Соотносит свои ценности с тем, что считали важным и ценным его предки. Видит, в чем дисбаланс его сегодняшнего положения. Может принять решение о том, с чего он хочет начать изменения. Обычная инструкция. Используйте каждую спицу колеса как шкалу. В центре колеса 0 баллов, на осях 10 баллов. Отметьте точкой уровень своей удовлетворенности в каждой из приведенных сфер. 0 – я сильно разочарован, недоволен буквально всем в этой сфере жизни. 10 – все в порядке, лучшего и желать нельзя. А затем соедините полученные на каждой спице шкале точки. Посмотрите внимательно на результаты и ответьте, легко ли вам ехать на таком колесе. Будете продолжать двигаться по жизни так же или готовы к переменам? Рисунок классического колеса баланса Пола Майера приведен в PDF-приложении к этой аудиокниге. Мы используем эту технику для прояснения компонент, составляющих тот или иной психологический феномен. Так, работая с проблемами супружества, клиент с помощью этой техники отвечает себе на вопрос: что для меня супружеская любовь? Работая с проблемами родительства, на вопрос: что для меня хорошая мать, хороший отец? Пытаясь выйти из ценностного кризиса в профессии, клиент строит колесо баланса для понимания, что для него важно в профессии, деле, которым занимается. Причем сначала клиент применяет эту технику к себе, отражает на колесе свои собственные представления, а потом строит колесо, как если бы это делали его предки, или представляет на своем колесе баллы, насколько была выражена эта конкретная компонента у предков. Соотнося рисунки, клиент может четко увидеть, в чем его представления определяются психологическим наследством. Приведем для примера колесо баланса, составленное клиентом, работающим над проблемами в родительстве. Он выделил 8 качеств, которые, с его точки зрения, необходимы хорошему современному родителю. Рисунок этого колеса баланса приведен в PDF-приложении к этой аудиокниге. На колесе родительства его предков, как он выяснил, отсутствует спица, доступная для общения, поэтому он тоже не умеет общаться со своим маленьким сыном, пряча свое неумение за неутешительной позицией «зато я прекрасный кормилец» и повторяя тем самым паттерн своих дедов. Отсюда и понимание того, над чем надо работать, какие навыки родительства осваивать. Итак, список положительных паттернов. У большинства людей он включает паттерны любви, верности, доверия, честности, ответственности, искренности в выражении своих чувств, оптимизма, веры в себя, уважения к окружающим. Разумеется, у каждого клиента список свой, и это важная тема для обсуждения в консультативной беседе. Важно, обсуждая, не навязывать клиенту свое мнение. Список деструктивных паттернов тоже сугубо индивидуален. Каждый человек сам решает, что есть плохо, недопустимо, нежелательно в его жизни. Часто, размышляя над этим, клиенты отталкиваются от перечня греховных страстей в христианстве – гордыни, тщеславие, печаль, гнев, уныние, сребролюбие, чревоугодие, похоть, блуд. В итоге получается – высокомерие, эгоизм, непринятие критики, лживость, склонность к самообману, жадность, завистливость, агрессивность, неверность. Надо ли искать в судьбах предков деструктивные паттерны? Полезно ли такое самокопание? Не приведет ли оно к понижению самооценки и непринятию самого себя? Некоторые клиенты, даже после консультации, на которой как минимум один деструктивный паттерн был выделен, отвечают на этот вопрос отрицательно, руководствуясь немудреной житейской установкой «не трогай лихо, пока лихо тихо». На самом деле такая позиция отражает страх увидеть целостную картину своего психологического наследства, нежелание дать самому себе честный ответ на вопрос «какой я?». Задача консультанта – помочь преодолеть этот страх, поскольку осознание истории и себя в неразрывном единстве сильных сторон, даров, талантов – и слабости, несовершенств, недостатков является одной из важнейших ступеней к личностной зрелости. Цельность обеспечивает бесстрашие в постановке любых, даже самых амбициозных целей. Без нее никакой реальный успех невозможен. Цельность натуры – достояние людей, которым ничто и никогда не становилось поперек дороги. Самостоятельная работа по изучению семейной истории – процесс захватывающий и интересный. Многие клиенты оформляют полученные сведения в книге, сопровождая их фотоотчетами. Такие книги становятся семейными ценностями, дарятся на юбилеи, памятные даты, активно обсуждаются и служат доброму делу сплочения семейного клана.